«Мне нравится ваше настроение», — сказал Каупервуд. «Надо думать, это вас вывезет. А устроить вас в маклерскую контору — дело нетрудное». Толлифер сразу оживился. «Хорошо бы, если бы это вышло», — глядя на Каупервуда с надеждой, робко промолвил он. «Для меня это в самом деле было бы толчком к новой жизни». Каупервуд усмехнулся. «Ну что ж», — сказал он, — «я думаю, что это можно устроить без всяких хлопот. Но только при одном условии — не впутываться ни в какие истории и не водить компанию с подозрительными личностями. Это очень важно, принимая во внимание характер дела, которое я намерен вам поручить. Это никак не затронет вашей личной холостяцкой свободы, но потребует какое-то время вашего усиленного внимания к одной даме, то есть возвращения к тому самому занятию, о котором вы мне только что рассказывали. Короче говоря, вам придется поухаживать за одной очаровательной женщиной, несколько старше вас». У Толлифера сразу мелькнула мысль, что это, вероятно, какая-нибудь богатая пожилая дама, знакомая Каупервуда, чьим состоянием Каупервуд хочет воспользоваться для каких-то своих комбинаций и думает использовать его, Толлифера, в качестве приманки. «Конечно», — отвечал он, — «если я могу быть вам полезен, к вашим услугам, мистер Каупервуд». Каупервуд, откинувшись на спинку кресла и задумчиво соединив вместе кончики пальцев, смотрел на Толлифера холодным, оценивающим взглядом. «Женщина, о которой я говорю, мистер Толлифер, моя жена», — коротко, с циничной невозмутимостью сказал он, — «уже много лет мы с миссис Каупервуд находимся не то чтобы в дурных отношениях, это не совсем верно, но в некотором отдалении друг от друга». Толлифер сочувственно кивнул, как бы уверяя, что он вполне понимает, но Каупервуд, не обращая на него внимания, продолжал. «Это отнюдь не значит, что мы избегаем друг друга, или что мне желательно получить против нее какую-нибудь законную улику. Нет. Она может распоряжаться своей личной жизнью, жить, как ей хочется, но, конечно, в известных пределах. Ясно, что я не потерпел бы никакого публичного скандала и не позволил бы никому впутать ее в какую-нибудь грязную историю». «Я понимаю», — вставил Толлифер, сообразив, что тут надо быть чрезвычайно осторожным и ни в коем случае не переступать границ, если ему все-таки дано будет воспользоваться этим предложением. «Полагаю, что не совсем понимаете», — сухо поправил Каупервуд, — «но постараюсь объяснить так, чтобы вы поняли. Миссис Каупервуд когда-то была писаной красавицей, одной из самых красивых женщин, которых я видел на своем веку. И сейчас она еще очень хороша собой, хотя уже и не первой молодости. А могла бы быть и еще лучше, если бы так не расстраивалась и не предавалась всяким мрачным мыслям. Причиной этому наш разрыв — и виноват в этом один я. Ее я ни в чем не виню. Надеюсь, вы это хорошо усвоили». «Да-да», — почтительно отвечал Толлифер, слушавшись с напряженным интересом.